Если кто-нибудь скажет, что этот инцидент служит исключением из правила Вульфа никогда не выходить из дому по делам, то я с этим категорически не соглашусь. Для него это уже не было делом. Он охотился за человеком, который не просто злоупотребил его гостеприимством, что уже само по себе было непростительно, но и заставил его жевать солому на глазах у Крамера, а это было просто чудовищно. И у меня есть доказательства. Позднее, когда я уже готовил счет для ЛБА, он оставил в нем плату за такси, которое везло Фреда, Орри и Билла, но вычеркнул то, на котором приехали он и мы с Солом. Когда наша шестерка входила в лифт знакомого современного небоскреба в центре города, до половины десятого оставалась еще целая минута, но когда мы вышли из него на 22-м этаже, аристократическая брюнетка с ушками уже исполняла свои обязанности, восседая за 8-метровым столом. Увидев банду из 6 здоровых мужчин, она слегка опешила. Но когда я подошел поближе и был узнан ею, она сразу же успокоилась. Я пожелал ей доброго утра. Боюсь, нам придется вас немного побеспокоить, но у нас тут есть одно дело. Разрешите представить вам мистера Ниро Вульфа. Вульф, стоявший рядом, поклонился. Нам нужно провести инвентаризацию содержимого этих шкафов. Это связано со смертью мистера Ассе. Вы, конечно, уже в курсе. Да, мне уже известно. Так что вы понимаете, что дело не терпит отлагательств. Она смотрела куда-то за нашими спинами, и я повернулся, последовав ее примеру. Команда и вправду не теряла времени даром. Сол Панцер уже открыл стеклянную дверцу крайнего шкафа у левой стены и вынул свой блокнот. Фред Деркин был у крайнего шкафа у стены, что справа, а Билл и Орри орудовали у дальней стены, сплошь заставленной вереницей шкафов длиной, наверное, метров 40-50. Я с облегчением увидел, что все они без труда открыли свои шкафы. Правда, в свой прошлый визит я никаких замков не заметил, но могли быть какие-нибудь хитроумные приспособления. Мы, конечно, на всякий случай прихватили с собой небольшой набор разных отмычек, но если бы нам пришлось к ним прибегнуть, это бы несколько осложнило нашу миссию. «Мне об этом ничего не известно», — сказала брюнетка. «Кто велел вам это делать?» «Это часть той работы, — пояснил ей Вульф, — которую поручили нам в среду мистер Бафф, мистер Огарро и мистер Асса. Так что обратитесь с этим вопросом к ним. Пошли, Арчи!» Мы направились к шкафам по правой стене, тем, что стояли ближе всего к лифту. И не успели мы к ним подойти, как Фред тут же отошел к Солу, трудившемуся над шкафами по левой стене. Все проходило согласно плану баталии, разработанному в генеральном штабе. Я не стал вытаскивать свою записную книжку, чтобы в случае необходимости руки были свободны. Для первого шкафа они не потребовались. В нем оказалось только изображение океанского лайнера, несколько крошечных мешочков с образцами удобрений, пачки сигарет, пылесос, множество прочих предметов. Не более заманчивой выглядела и нижняя полка второго шкафа, содержавшая подвесной мотор, разные сорта мыла и стиральных порошков, консервированные супы и пиво в бутылках и банках. Вот вторая полка, где размещались всякие товары в пакетиках, заслуживала более пристального внимания. Хоть нам и казалось маловероятным, чтобы цианистый калий теперь добавляли в крупу, сухие кексы или лапшу. Но план требовал просматривать все пакетики без исключения. Что я и делал под наблюдением стоявшего у меня за спиной Вульфа, когда внезапно услышал властный окрик. Это вы, Ниро Вульф? Что здесь происходит? Я выпрямился и обернулся. Рядом с Вульфом стоял высоченный тип с выступающей челюстью и, судя по выражению лица, явно не настроенный шутить. Поскольку он никак не мог появиться из лифта, то, по всей видимости, был где-то здесь поблизости и пришел по зову брюнетки. «Я уже разъяснил все», — сказал Вульф вон той даме за столом. «Я уже знаю, что вы ей сказали, и мне все это очень не нравится, так что немедленно отойдите от шкафов и не приближайтесь к ним, пока я сам все не выясню». Вульф отрицательно покачал головой. «Я весьма сожалею, мистер...» «Моя фамилия Фок!» «Так вот, я весьма сожалею, мистер Фок, но никак не могу подчиниться вашему требованию. Я был нанят по желанию мистера Баффа, мистера О'Гарро и мистера Ассы, которого теперь нет в живых. Мы начали это дело, и мы доведем его до конца. Вы очень воинственно настроены, но я все-таки советовал бы вам прежде проконсультироваться с мистером Баффом и мистером О'Гарро. Кстати, где они?» «Их сейчас здесь нет». «Вам следует узнать, где они. Позвоните им». «Именно это я и собираюсь сделать. А вы пока держитесь подальше от шкафов». «Нет, сэр». Голос Вульфа был тверд, но спокоен. «Я готов сделать скидку на ваше состояние. Это вполне извинительно после всего, что произошло сегодня ночью. Но тем не менее хочу, чтобы вы знали, что я не бандит. А эти люди работают на меня. Свяжитесь с мистером Баффом или с мистером О'Гарро. Не думаю, чтобы это отняло у вас слишком много времени. И как можно скорее». Хорошего службиста сразу видно потому, как скоро он осознает, что проиграл в споре. И Фок с честью выдержал этот экзамен. Он сделал крутой разворот и отбыл по ковру к двери, ведущей во внутренний коридор. Мы же с Вульфом, возобновив прерванное занятие, покончили с полкой, где были пакетики, и приступили к следующей. Там стояли ведра и банки с краской, электроутюги и прочие товары. В течение последующего получаса лифт доставил на этаж человек 8. Не больше того, основную их часть он забрал обратно, так и не дав им нас потревожить. В общем и целом, место оказалось довольно тихим и вполне удобным для работы. Был момент, когда мы с Вульфом решили, что совсем близки к цели. Это было, когда мы дошли до выставки фармацевтической фирмы «Джонас Хиббен и Ко». Но там все вроде оказалось не тронуто, никаких свободных мест и ни единой коробки или пузырька, откуда можно было отбавить дозу цианистого калия. Так что, в конце концов, мы сдались и перешли к последнему шкафу у нашей стены, когда нас вдруг позвал Сол, пообещав кое-что показать. Мы пересекли комнату и увидели, что они с Фредом что-то внимательно рассматривают на второй полке последнего в их ряду шкафа. Небольшая внушительная карточка, они все там были небольшие, но весьма внушительные, гласила, что мы имеем дело с выставкой продукции фирмы All Koran Laboratories. Состояла она из пары дюжин коробочек, больших и поменьше. Маленькие стояли впереди, а большие были задвинуты вглубь. И трех рядов одинаковых по размеру пузырьков темного стекла – объемом примерно на пинту. «Средний ряд, четвертый пузырек слева», — произнес Сол. «Надо наклонить передний пузырек, чтобы прочесть этикетку». Вульф подошел поближе. Вместо того, чтобы наклонять пузырек, он просто взял его двумя пальцами и поднял, расчищая себе обзор. А заодно из-за его плеча и мне тоже. Тут даже не потребовалось особенно напрягать зрение. Сверху этикетки крупными черными буквами было написано HCN. А ниже тоже крупно. Яд. В промежутке и пониже было что-то еще помельче. но я даже не трудился особенно разглядывать. Стекло было такое темное, что разглядеть содержимое можно было только на просвет. Вынимать же пузырек было категорически воспрещено. Но и так можно было различить, что он почти по самое горлышко заполнен каким-то светлым порошком. «Похоже, удачный денек», — сказал я. «Два выигрыша к ряду. Он был здесь, и мы его нашли». Вульф осторожно и бережно опустил на место поднятый пузырек. «Не прикасались?» — спросил он у Сола. Он чертовски хорошо знал, что нет, ведь нам были даны специальные указания ничего не трогать руками, пока не разберемся, что это такое, или, во всяком случае, не убедимся, что это не то, что нам нужно. Сол ответил, что нет, и Вульф позвал Билла и Орри, велев прихватить с собой два стула. Запаслись ими и Сол с Фредом. Потом они выставили все четыре стула в ряд, развернув их спинками к шкафу, и весь квартет рассеялся, обозревая всю комнату и лифты. Надо признаться, выглядела эта четверка весьма внушительно. Вряд ли какой-нибудь еще пузырек в мире охранялся более надежно. Именно это впечатляющее зрелище предстало четырем парам глаз, когда из лифта в приемную вышли Оливер Бафф, Патрик О'Гарро, Рудольф Хансен и Толбот Хири. «Доброе утро, джентльмены!» — пропел Вульф. И я не помню, чтобы он когда-нибудь говорил более скверным голосом. Они направились к нам.